Минут через 10 я подъехала к дому, возле которого высадила недавнюю пассажирку. Несмотря на то, что сигналить я не стала, Варварина сестра вышла из дома и устремилась к моей машине. Вероятно, она увидела Ситроен в окно. «Спасибо, что не забыла про меня», — сказала тетка, приблизившись к калитке. «Нагостилась я уже. Домой пора». «Я пока не еду в город. Мне надо побеседовать с вашей сестрой». Я перевела взгляд на Варвару, переминавшуюся с ноги на ногу на крыльце. «О чем?» — удивилась торговка, напросившаяся ко мне в попутчице. «Возможно, она является свидетельницей преступления», — достаточно громко произнесла я, чтобы женщина, всю жизнь любившая Митрича, меня услышала. Только она никак не отреагировала на мои слова, зато ее старшая сестра возмутилась. «Ты чего такое говоришь? Какого еще преступления? Здесь тебе не город, в котором одни жулики да бандиты живут. У нас здесь тишь да гладь, божья благодать. Тем не менее, мне надо поговорить с Варварой. Она плохо слышит», — пояснила толстуха и, оглянувшись на свою младшую сестру, которая на нее совершенно не была похожа, крикнула. «Варя, иди-ка сюда! Тут с тобой поговорить хотят!» Худощавая женщина подошла к нам и поинтересовалась. «Тоня, ты что-то забыла?» «Не в этом дело. С тобой тут девушка поговорить хочет. Ты вроде свидетельница какого-то преступления», — пояснила жительница Конькова, четко проговаривая каждое слово. «Я?» — изумилась Варвара. «Это неправда. Я ничего не знаю». «А я тебе о чем говорила?» — повернулась ко мне Антонина. «Быть может, вы знаете, что на Рыбацкой улице, около дома Лизаветы, уже третью неделю стоит городская машина?» Я тоже постаралась четко произнести каждое слово. «Слышала», — подтвердила Бредихина. «Это агентша, которая занимается продажей дома. Ее почему-то там оставила». «Только я-то здесь при чем?» Если внешние сестры совершенно не были похожи, то голоса у них были один в один. «Эта машина появилась здесь в день, когда хоронили Митрича», — напомнила я, и старая дева кивнула, подтверждая эту информацию. «Тетя Варя, вы не видели, как она въезжала в деревню?» «Видела», — вновь кивнула та. «Я как раз в огороде копалась, когда она мимо меня проехала». «В котором часу это было? Вспомнить можете?» «После 11, но еще до полудня», — обозначила временной интервал свидетельница. Я продолжала опрос. «В машине были пассажиры?» «Не знаю», — пожала плечами Варвара. «Я не присматривалась». «А что случилось-то?» — Антонина взяла меня за руку. «Девушка, сидевшая за рулем той машины, почему-то не уехала на ней обратно в город, а оказалась на следующее утро около дачного поселка Поповка, причем без сознания. Добрые люди вызвали карету скорой помощи, доставившую пострадавшую в больницу. Когда девушка пришла в себя, она ничего не могла вспомнить. Есть подозрение, что здесь кто-то на нее напал». «Кто?» — в один голос спросили сестры. «Вот это я и пытаюсь выяснить». «То есть ты из милиции?» — предположила Антонина. «Нет». «Но ясно же, конечно, из полиции», — поправилась она, и я не стала ее переубеждать. «В тот день я еще одну машину видела, не нашинскую», — вспомнила Бредихина. «Может, она, конечно, на похороны приезжала. Я там не была, поэтому ни на чем не настаиваю. Но вот одно точно. Уехала она из Парамоновки около 2 часов дня. Я обедать как раз собралась, поэтому и вспомнила». «А что это была за машина? Описать сможете?» «Какие-то темные жигули. Может, синие, а может и черные, или даже коричневые. Я не приглядывалась. Знаю только, к нашим на такой машине никто не ездит». Варвара посмотрела на сестру и так кивнула. Похоже, Антонина хоть и не жила много лет в Парамоновке, но старалась держать руку на пульсе. Родная ведь все-таки деревенька. «Тетя Варя, номеров тех жигулей вы, конечно, не видели?» «Не видела», — подтвердила та. «И модель поконкретнее назвать тоже, наверное, не сможете. Ну, там пятерка или что-то другое». «Тоня, у вас какая машина?» — уточнила Варвара у сестры. «Семерка», — ответила та. «Так вот, на нее похожи были те жигули, только цвета другого». «Ясно. Сколько человек было в машине?» «Ее не обратила внимания». Глуховатая женщина виновата пожала плечами. Я продолжила опрашивать свидетельницу, четко проговаривая каждое слово. «А в котором часу семерка?» «Первый раз проезжала мимо вашего дома. 9 или 10, я точно не помню. То есть сначала в Парамоновку приехала темная семерка, а где-то через час белая иномарка?» — подытожила я. «Чего?» — не поняла Бредихина. «Иномарка — это машина иностранного производства», — пояснила ей старшая сестра. «Да, так оно и было», — засвидетельствовала Варвара. «Я тот день хорошо запомнила». «Ну что ж, остается только выяснить, не на похороны ли приезжал сюда кто-то на «Жигулях». Я осмотрелась по сторонам в поисках других жителей Парамоновки. «Вы сказали, что девушку, приехавшую сюда на белой машине, нашли около Поповки?» Вдруг заинтересовалась деталями Бредихина. «Так оно и есть», — подтвердила я. «На автобусной остановке, возле этого дачного поселка». «То есть по ту сторону у Веня?» — продолжала допытываться тетя Варя. «Ну да», — кивнула я, все еще не понимая, к чему она клонит. «Значит, Манька дело говорила. А все решили, что это ее очередной бред», — выдала Варвара, но раскрывать какие-то подробности не стала. «Вы имеете в виду женщину, сошедшую с ума после пожара?» — догадалась я. «Ее», — вздохнула Бредихина, — «у нас тут только одна сумасшедшая». «Так, а почему ты мне ничего не рассказывала о том, что Манька снова что-то учудила?» — напустилась на сестру Антонина. «Да я как-то запамятовала», — попыталась оправдаться Варвара. «А сейчас вот вспомнила, что она почти слово в слово старую легенду про чертов мост рассказывала». «Что это за легенда?» — не могла не поинтересоваться я. «Ну, она еще с позапрошлого века передается в наших краях из уст в уста. Мол, сын помещика Парамонова охотился в здешних лесах и повстречал крестьянку. Полюбилась Катерина ему так, что он даже под венец идти с ней собрался. Только когда его отец узнал об этом, сказал, что не бывать такому никогда». Варвара даже притопнула ногой, чтобы придать яркости своему рассказу. Молодой барин решил ослушаться своего родителя и тайно обвенчаться с той крестьянкой. Кто-то донес об этом старому барину, и он задумал утопить девку в реке. Слуга Парамонова подкараулил Катерину у реки, когда она там белье полоскала, и сказал, что отведет ее к суженому. Пошли они, значит, через мост, а когда дошли до середины, слуга внезапно столкнул Катерину вниз. У Вень-то хоть не больно широкий, зато глубокий поток. Красавица сразу пошла ко дну, а через несколько дней ее тело к берегу прибило. Вот такая грустная история. Сколько мостов в том месте не строили, все они долго не стоят, рушатся. Поэтому закрепилось за всеми ними одно название — «Чертов мост». «Варя, ты всегда была у нас не в меру впечатлительная», — укорила младшую сестру Антонина. «Это ж только легенда, а у тебя глаза на мокром месте». «Погодите», — я отстранила старшую сестру от младшей. «А что именно Манька рассказывала?» Бредихина шмыгнула носом и принялась вещать дальше. «Так вот, почти то же самое Манька и рассказывала, мол, она видела, как слуга старого помещика толкнул Катерину в Увень. Манька страшно испугалась и побежала домой». «Бред», — высказалась Антонина, повертев пальцем у виска, добавила. «У Маньки уже давно не все дома. Дочка не принимает эту байку всерьез». «Ну почему же? Говорят же, что устами не только младенца, безумца глаголит истина. Возможно, это как раз тот случай. Тетя Варя, скажите, когда Манька вспомнила эту легенду?» «Я встретила ее у колодца через несколько дней после похорон Митрича», — припомнила Бредихина. «Она мне и рассказала ее». «Интересно, Сологубова может сейчас еще какие-нибудь подробности вспомнить?» — подумала я вслух. «Вряд ли», — усомнилась Антонина. «У нее таких историй каждый день по нескольку штук в запасе. Варя, помнишь, она в прошлом году про оборотня почем зря болтала?» «Было такое», — подтвердила ее сестра. «Байка о том, что Устинов ночью в волка превращается и кур щиплет, обошла всю деревню, и не по одному разу. А когда приехал участковый и начал Маньку расспрашивать что да как, она лишь плечами пожала, будто впервые об этом слышит», — усмехнулась Антонина. «Так что слушать эту полоумную только время терять. Поехали домой, дочка». «Извините, баба Тоня, но я никуда не поеду, пока не разведаю здесь все до конца», — подтвердила я. «Да что тут еще разведывать?» — развела руками Антонина. «Скорее всего, у девицы просто машина сломалась, и она добралась в город на попутках. Я сама так часто делаю, только я старая, поэтому никому не нужна. А вот до молоденьких пассажирок шоферня больно охочая. Девка поди сопротивлялась, вот и получила по голове, чтобы не рыпалась. А потом, когда водитель с ней позабавился вдоволь, он просто-напросто выбросил ее на дорогу». Версия торговки в облаке не была лишена здравого смысла, но мне не давало покоя одно обстоятельство. «А как же Семерка? Зачем она сюда в тот день приезжала?» — спросила я, скорее себя, нежели сестер. «Так на похороны же!» — тут же нашла ответ Антонина. «А вот это мы сейчас и уточним», — Я заметила, что в нашу сторону идет какой-то мужик. Тетя Варя, как вы думаете, тот человек был на похоронах Митрича? Наверное. Петрович, иди сюда! Позвала мужика баба Тоня, когда он, не дойдя до нас 10 метров, открывал калитку на своем участке. Доброго всем здоровья! Поклонился нам подошедший мужик. Чего звали? Вопрос у нас к тебе, Федор, один имеется. И Антонина устремила взгляд на меня. «Скажите, пожалуйста, вы были на похоронах Митрича?» — поинтересовалась я. «Само собой», — кивнул деревенский мужик. «А в чем дело-то?» «В тот день в Парамоновку кто-то приезжал на темной семерке. Уж не на похороны ли?» «Видел я такую тачку. Только она мимо дома Митрича проехала и не остановилась». «Спасибо, Федор Петрович, иди себе с Богом!» Антонина отправила мужика во свояси. Дядька потоптался на месте, но так и не решился о чем-то спросить нас, вернулся к своей калитке. «Видать, тот, кто приехал сюда на «Жигулях», столкнул девушку с моста», — выдала вслух Варвара. Она каким-то образом выплыла на противоположный берег и добрела до Поповки. Всего-то пара километров отсюда. Бредихина озвучила вслух то, что и мне пришло в голову. Но вот ее сестра продолжала настаивать на том, что все это вымысел, а посему мне незачем здесь задерживаться. Я понимаю, что вы, баба Тоня, домой торопитесь, только я пока не могу вас туда отвезти. Мне на речку к мосту сходить надо. Может, там улики какие-то найдутся. Объясните, как до моста добраться, — обратилась я к сестрам. Ладно, так и быть. Провожу я тебя туда. Антонина повернулась к сестре. Варя, забери пока мою сумку в дом, а я к чертову мосту схожу. Я хочу с вами пойти. Придихина уставилась на меня, ожидая моего решения. «Хорошо, пойдемте на речку втроем, а сумку можно пока в мою машину положить», — предложила я, на что Антонина охотно согласилась. Минут через 15 мы были на месте. Мост показался мне весьма хлипкой конструкцией. Неудивительно, что местные жители опасались им пользоваться и в случае необходимости добирались в областной центр в объезд через Коньково. Я достала мобильник и сделала несколько снимков. «Ну и что здесь можно найти?» Антонина скептически поджала губы. «Через мост идти не советую. Провалиться можешь. Нам за тебя отвечать совсем не хочется. Правда, Варя?» «Ага», — кивнула младшая сестра. Убрав мобильник, я спустилась к речке. Прошлась по бережку и вдоль заметила что-то красное в камышах. Дотянуться до этого предмета мне не удалось, поэтому я вернулась назад, подхватила длинную корягу и вскоре с ее помощью достала босоножку на высоком каблуке. Вряд ли кто-то из жительниц Парамоновки носил такую обувь. Конечно, я не была 100% уверена, что найденный мной предмет принадлежал некогда Рудковой, но вероятность этого была высока. Во-первых, размер был Иринин. Она сама сказала, что у нее 37-й. А во-вторых, риэлторша ведь где-то потеряла свою обувь, раз добиралась до автобусной остановки босиком. «Ну и чего ты, дочка, там ценного нашла?» поинтересовалась Антонина. Вместо ответа я показала свою находку. «Неужто это ее босоножка?» «Пока не знаю, но все может быть». «Все? Больше искать ничего не будешь?» Бабе Тоне явно не терпелось поскорее отправиться домой. Я была уже не рада, что пообещала подвезти эту женщину обратно в Коньково. Мне стоило бы задержаться здесь в поисках других улик. Только я хотела сказать об этом Антонине, как в сумке, висевшей на моем плече, завибрировал мобильник. Я достала его и ответила. «Алло?» «Здравствуйте, Татьяна, это Марфин», — представился адвокат Рудковой. «Я вернулся в Тарасов и могу с вами встретиться. Скажем так, где-нибудь через час в районе Политехнического института». «Семен Евгеньевич, я сейчас нахожусь в пригороде Тарасова, вернусь часа через 3, не раньше. Тогда, может, перенесем встречу на завтра?» «Нет-нет, я хотела бы побеседовать с вами сегодня». «Давайте встретимся в 20:00 у пиццерии «Валенсия», — предложила я. «Хорошо», — согласился адвокат. «До встречи». Разговаривая по телефону, я даже не заметила, что к Антонине и Варваре присоединилась женщина лет 50, одетая в длинную темную юбку и просторную светлую блузу. Она показывала рукой на мост и корчила какие-то гримасы. Нетрудно было догадаться, что это местная сумасшедшая, видевшая, как кто-то столкнул девушку в реку Увень. «А вот и наша Маня», — отрекомендовала мне ее Варвара. Женщина уставилась на босоножку, которую я держала в руках. Мне показалось, что она ее узнала. «Мария, вы не помните, на девушке, упавшей с моста, такая обувь была?» — поинтересовалась я у нее. «В Чокнутая тетка сначала утвердительно кивнула, но когда я подошла ближе, она вдруг замотала головой из стороны в сторону, как бы опровергая первоначальный ответ. Затем она выкрикнула что-то нечленораздельное, указывая рукой на мост, и бросилась бежать в сторону домов. «Что это с ней?» — спросила я у сестер. «Вы для нее человек незнакомый, вот она, видать, испугалась вас», — предположила Бредихина. «Она с чужаками не больно-то идет на контакт. Фельдшерица недавно из Конькова новая приезжала, так Манька от нее по всей деревне бегала». «Понятно. А вам-то она что-то новенькое про тот случай сейчас случайно не сказала?» — поинтересовалась я. Манька повторила, что видела, как какой-то мужик столкнул Катерину в реку. «Еще?» — перебила Антонина свою сестру. «Она сказала, что он был высокого роста и вроде как в маске». «В какой маске?» — уточнила я. «Да разве ж разберешь, что она бормочет. В какой-то страшной маске». «Ладно, задерживаться здесь больше нет смысла. Едем по домам», — сказала я, убирая трофей в полиэтиленовый пакет. «Поедем, дочка, поедем», — обрадовалась баба Тоня. «Меня там домашние уже заждались, наверное». До Конькова мы доехали без каких-либо эксцессов, если не считать назойливой болтовни Антонины, мешавшей мне поразмышлять о новых обстоятельствах дела. Прежде всего меня интересовало, содержится ли в словах Марии Сологубовой хоть какая-то доля истины. Моя пассажирка была абсолютно уверена, что все это вымысел, результат больного воображения землячки. Но я была не столь категорична в своих оценках ее рассказа. Вряд ли Манька придумала эту байку на пустом месте. Наверняка какие-то события дали толчок тому, чтобы она вспомнила старинную легенду о чертовом мосте. Вместо городской девушки Ирины местная сумасшедшая увидела крестьянку Катерину. Но вот кого она приняла за слугу старого барина, это оставалось для меня загадкой. Высокий человек в маске — вот и все его характеристики. Чем ближе я подъезжала к Поповке, тем настойчивее меня одолевал вопрос. Как же все-таки Ирина сумела незамеченной добраться до автобусной остановки? Может, она выплыла около Поповки, но поскольку поселок обнесен со всех сторон забором, попасть туда не смогла и обошла огороженную территорию по периметру? И я решила проверить эту гипотезу, поэтому свернула в сторону Поповки и объехала ее слева. Очень скоро я оказалась на берегу Вине. Так что все сходилось. Некто толкнул Рудкова с моста, она выплыла ниже по течению, причем на другом берегу, обошла дачный поселок и оказалась там, где ее нашли Кузнецовы. Да, все сходилось, кроме одного — времени. Если все так и происходило, то Ирина должна была добраться до трассы еще до захода солнца. Не такие уж большие здесь расстояния. Но она, похоже, прилегла на скамейку еще ночью, когда пригородные автобусы уже не ходят, а редкие машины проносятся мимо с такой скоростью, что их водители и пассажиры просто не в состоянии разглядеть что-то, точнее, кого-то в темноте.